Часть вторая. Война. Глава первая. Где-то слева сквозь шум листвы хрустнула веточка. Я обернулся, успел разглядеть силуэт птицы и... едва не упал, запнувшись о спрятанную в траве корягу. Фак! Хвойно-лиственный лес даже днем не очень светлое место. А теперь и вовсе загустел в сумраке. Мелкий дождик сеялся из низких облаков. Просачивался сквозь кроны деревьев, капал на макушку, холодными струйками вползал за шиворот. Погода явно не для прогулок, но грязи пока не было. Сухая земля многое могла впитать, так что двигались мы, не сбавляя темпа. «Эх!» – вздохнул Кирилыч, ежась и пряча шею за поднятым воротником. «А ведь когда-то я любил дождь. Да, для овощей это полезно. А при чем здесь овощи? Вода бежит по стеклу, снаружи холод, ветер. А ты сидишь в теплом доме за горячей чашкой чая. Здорово ведь?» «Ага», — согласился я. «Особенно если к чаю большой кусок мяса». «А вот о еде не надо», — строго сказал Кирилыч. «Ну и не буду. Странная штука мои мозги. Ни хрена из собственной биографии. Зато всплывают в памяти разнообразные блюда, которые я когда-то пробовал, ел, жрал. Ух!» Чтоб отогнать наваждение, я спросил у Кирилыча. «И где остался твой дом? В Москве?» «Нигде!» — вздохнул он. «Разбомбили?» «Да нет, обычный мирный пожар. Когда первый год зимовали без газа и тепла, в соседнем подъезде взорвался баллон, а дом старый, перекрытия деревянные». «И что, не успели потушить?» «А чем? После бомбежек весь микрорайон без воды. Насосную станцию еще летом в дребезге». «Ясно. И вы остались на улице?» «Да нет, перешли с женой в соседний дом. Сломали дверь в пустующую квартиру и вселились. Разница-то небольшая, что у себя, что там. Без воды и отопления». «А электричество-то хоть было?» «Сначала, да, а потом отключили за неуплату». «От же уроды! А много в Москве пустых квартир?» Он улыбнулся невесело. «В Москве много пустых домов, целые кварталы. Еще во время бомбежек люди уезжали. Сначала на время, а потом навсегда. Мегаполис, он как живой организм. Сначала болеет, а потом умирает. В большей части Москвы коммуникации так и не восстановили». «Нынешний режим ни хрена не делает». «В нынешнем режиме заправляют гениальные финансисты. Куда попало, денег не тратят. Им нужен компактный европейский город, а не столица Азиатской империи. Ты вот думаешь, почему правительство в Тулу переехало? Одно название осталось – Московская Федерация». «Умные люди», – скривился я. «Такие умные, что даже убивать жалко». «Жалость – вне экономическая категория. Они бы тебя не поняли». Дождь усиливался. Влажный холодный ветер дул в лицо. Деревья намокли и плохо укрывали от косых струй. «А сколько километров еще идти?» – уточнил Кирилыч. «Вот ведь нашел у кого спрашивать». Я брякнул наугад. «Километров 40». «Может, поищем укрытие?» – несмело предложил старик. «Ну, пока не стихнет». «Очень плохо, что у нас нет карты, хотя бы самой простой, с линиями дорог, и мы даже приблизительно не знаем, где находимся. Вот если бы развалина города близко, то никаких привалов. Я б шагал без отдыха, и плевать на погоду. Чем она хуже, тем лучше. Но если идти целый день, нет смысла месить грязь, промокая до нитки. Укрыться и переждать? Вот только где?» Я завертел головой. «Может, под вон тем раскидистым кленом?» Скользя по раскисающей почве, двинулся к дереву. «Кирилыч верно мыслит. Сейчас и правда хорошо оказаться где-нибудь под крышей. И можно даже без чая и жратвы. Или в пещере. Да исторические люди всегда прятались там от непогоды. Жаль, в среднерусской полосе пещер не бывает. Цивилизация за многие века изобрела массу укрытий. А нам с Кириллычем досталось то же, что и несчастным австралопитекам. Мокрые ветки над головой. Я сделал несколько шагов, балансируя в грязи, и вдруг замер, как вкопанный. «В чем дело?» – шепнул Кириллыч. Я не смог ответить. Чувство тревоги было безотчетное. Я выдернул Вальтер из кармана и снял с предохранителя. Только потом углядел. В кустах боярышника что-то не так. Словно через них продирались недавно. Не лось и не кабан. Единственный зверь подходил по росту и габаритам. Человек. Я всмотрелся, чувствуя холодок у сердца. Следов на земле нет. Значит, перед дождем это было. Кому понадобилось бродить по лесной глухомане? Грибникам или охотникам? И кто, кроме зайцев, может стать добычей? Черт, а может, это и не глухомань вовсе? Может, рядом жилье? Я присел, вслушиваясь и всматриваясь. Никого, только дождь и ветер. Аккуратно ступая, я отыскал еще отметины. Надломленные веточки, вмятины на палой хвое. Кто-то достаточно тяжелый здесь прошел. Не ребенок. И отнюдь не стройная девушка. Рядом хрустнуло. Я оглянулся и приложил палец к губам. Старик виновато кивнул. Левая его рука чуть подрагивала, а правая, крепко, до белизны костяшек, сжимала рукоять ножа. Шагов через 10 след оборвался. Напрасно я оглядывался по сторонам. Вот как обрезало. Не в небо же они улетели. Кругом густой лес. Разве что с вертолета сбросили длинный канат. Но это сомнительно. Жаль, у меня нет собачьего нюха. Да и чем бы он помог в такой дождь? Скоро и на хвое вмятин не останется. С пологого холма, где мы находились, был отличный обзор. Я сел на кривой сук и минуты две изучал окрестности. Кириллыч терпеливо хранил молчание. «Ну ладно, хватит», — решил я. Поднялся, и какое-то странное чувство заставило меня посмотреть под ноги. Я нагнулся и быстро начал разгребать палую хвою. Наружу показался край люка. «Это что такое?» — шепотом удивился Кириллыч. «Вот как будто я знаю». Сверху люк был покрыт слоем дерна. Очень аккуратно. Трава неотличима от той, что растет на холме. Можно стоять у самой крышки и нифига не заподозрить. Маскировку я расчистил. Осталось убрать ту дровеняку, на которой я сидел минуту назад. Она лежит поперек люка, это удобно. Точно знаешь, что внутри никого нет. Старик спрятал нож и бросился мне помогать. Схватился за тяжеленный сук. «А ну, не тронь!» Кириллыч замер и повернул ко мне недоуменное лицо. «Отойди!» — приказал я. Он попятился, а я внимательно осмотрел кусок дерева. Так и есть. Тонкая, чуть заметная проволочка спрятана внизу. Ногой ее не зацепишь, только если начнешь поднимать дерево. Я провел рукой, разгребая вокруг лесной мусор. Осторожно ковырнул пальцами влажную землю. Устройство оказалось незамысловатым. Пластиковый цилиндр размером с пачку дирола. Вряд ли внутри взрывчатка. Скорее, это радиодатчик. Подает владельцам сигнал о незваных гостях. Я отсоединил проволочку. Грязные руки вытер о траву. Еще раз осмотрел датчик и спрятал в карман. Сгодится на доброе дело. Убрал дровеняку в сторону. Опять изучил крышку люка. Ага, есть. Еще один сюрприз. «Дай-ка нож и отойди подальше», — скомандовал я Кириллычу. Концом ножа зацепил маленький крючочек и снял его с такой же незаметной петельки. Отпрянул назад. «Ничего, тихо». Тогда, также осторожно, я поддел ножом крышку. Аккуратно убрал и отложил в сторону. Из черного квадратного отверстия повеяло запахом дыма и плесени. Я глянул внутрь. Стенки люка были укреплены ветками и досками. На одной из них надежно зафиксирована граната натовского образца. Вниз уходила грубо сколоченная лесенка. Возиться с гранатой я не рискнул, просто вывинтил запал. «Дай спички», — попросил я Кирилыча. «Их мало», — напомнил он, но полез в карман и вручил мне упакованный в полиэтилен коробок. Внутри, на удивление, сухо, только под люком чуть влажный песок, а дальше лежат доски. На потолке и стенах не пропускающий воду рубероид. За маленьким коридорчиком импровизированная дверь. Вместо обивки старое одеяло, а вместо петель толстые гнутые гвозди. Только дверная ручка была настоящая, из голубой пластмассы. Спичка у меня потухла. Я чертыхнулся и зажег вторую. Исходя из наших ресурсов, неслыханное расточительство. Осмотрел дверь. Здесь сюрпризов не было. Лишь тогда я взялся за голубую ручку и вошел. Комната по ту сторону совсем тесная, 3 на 3 метра, и лишь 2 метра до черного рубероидного потолка. Стены и потолок укреплены толстыми ветками. Посредине грубый стол и 2 табурета. 2 старых матраца на изображающих кровати досках. А главное, я даже зажмурился. Наверное, то же самое испытывал Али-Баба на пороге своей пещеры. Хотя, что толку в золоте? Есть ведь и более ценные вещи. Я взял консервную банку и прочел. «Свинина тушеная. ГОСТ 697-99». К шайтанам, Али-Бабу! Сейчас я богаче. «Эй, у тебя там все в порядке, Денис?» — послышалось сверху. «Нормально, Кирилыч, нормально». Почти половина комнаты заставлена ящиками с консервами, оружием и боеприпасами. Я торопливо поставил тушенку на место и схватил висевший на крюке АКМ, аккуратно смазанный для длительного хранения. «Нет, слишком тяжелый». Повесил автомат на место. «Что же взять? Глаза разбегаются от такого изобилия». Я выбрал пистолет-пулемет МП-9H, в просторечии ГАНС. Очень легкий, наполовину из пластика. 40-зарядный магазин тоже пластмассовый, а патроны годятся для моего Вальтера. 2 запасных магазина я рассовал по карманам куртки. Потом спохватился и стащил ее с себя. К черту, обойдусь без гадского подарка. Здесь есть кое-что получше. Я быстро натянул камуфляжную утепленную куртку натовского образца, непромокаемую, с вплетенными термонитями. Пока хватит батарейки, в такой куртке можно ночевать на снегу. Переложил Вальтер и магазины в просторные карманы. Туда же запихнул несколько гранат. Запалы отдельно. Повесил ГАНС на шею. Еще один вместе с парой магазинов прихватил для Кирилыча. «Вот теперь игры кончились». Теперь мы серьезная команда. Схватил 2 больших банки тушенки в обе руки и отправился радовать старика. Но вот почему-то его не видно возле входа. Я торопливо ступил на лесенку. «Денис!» — раздался голос Кирилыча. «Какой-то странный, сдавленный». Я вздрогнул и замешкался на нижней ступеньке. «Черт, руки заняты!» Хотел тихо уронить тушенку в песок у подножия лестницы, но уже другой, незнакомый голос посоветовал. «Руки вверх!» Я оцепенел. Вроде негромко сказано, но как-то очень убедительно. «А ну-ка, живее!» Легкий щелчок, и пуля ударила в доску прямо перед моим лицом. Стреляли через глушитель, сзади и сверху. Думаю, собеседник стоял над люком и теперь целился мне в затылок. Ай, как нехорошо. Я ведь ощутил что-то перед тем, как шагнуть к лестнице. Надо было доверять инстинктам. Я поднял руки, не выпуская банок с тушенкой. «Иди наверх!» «Придется. Схрон не годится для обороны. Пара гранат легко сделает из него просторную могилу». Ступеньки поскрипывали под моим весом. Поднимался я без особой спешки. Если не пытались убить сразу, значит, это не срочно. «А ну-ка, поживее!» «Хорошо, пусть волнуются. Плохо, я не знаю, что с Кирилычем. Прежде чем действовать, надо было разобраться. Интересно, сколько их? Вероятно, больше одного». Когда голова оказалась выше уровня земли, кое-какие опасения оправдались. Старик стоял чуть поодаль, и в подбородок ему упирался ствол Ганса с навинченным глушителем. Конечно, Ганс был не сам по себе. К нему прилагался крепкий детина в натовском камуфляже, бронежилете и шапочке-маске. «Здравствуйте!» – вежливо сказал я. Физиономия детина под шапочкой перекосилась, но ответа не последовало. Вместо него заговорил тот, что был сзади, намного более хладнокровный. «Откуда вы узнали о схроне?» «О чем?» Фальшиво удивился я и попытался обернуться. Пуля взметнула хвою у моих ног. «Не дергайся», — посоветовал голос. «Ага, их что, всего двое?» «Хоть руки опустить можно?» «Потерпишь», — сухо ответил незнакомец. «Да как-то неудобно. Банки с тушенкой, правда, увесистые». «Прострели ему колено, так будет удобнее», — посоветовал детина. «Вот не нравится мне этот тип, слишком категоричный». «Тут маленькое недоразумение», — сказал я. «Мы люди тихие, никому зла не желаем, просто шли мимо». «Кто вас навел?» «Да никто», — улыбнулся я. «Просто повезло». «Ага, типа в лотерею выиграл», — скривился детина. «Ага». «По-моему, он издевается». «А вот шутить не надо», — согласился тот, кто был сзади. Пуля чиркнула по моей штанине и выбила труху из ствола ближайшей сосны. «Хорошо. Теперь я знаю координаты второго, кажется, главного в этой парочке. Интересно, кто они? Камуфляж у детины новенький, нашивки американские и знаки различия сержанта морской пехоты». Только вот нафига двум юсовским морпехам устраивать схрон в лесу? «Ребята, а может, тихо разойдемся?» «На колени!» — приказал тот, что был сзади по правую руку от меня. Я вздохнул, медленно приседая. «Вот зря вы так!» «Тушенка — полезная вещь, сытная, калорийная, хороша с картошкой, хороша с хлебом. Но особенно хороша, когда в железной банке она летит в голову обнаглевшему собеседнику. Или даже двум. А сам ты в это время летишь в бок, выдергивая Вальтер из кармана. Расплетать перекрутившиеся ремешки Гансов нет времени. Ты уходишь от свистящих над ухом очередей и стреляешь в ответ по пятнисто-зеленоватым силуэтам. В общем, я рассчитал точно. Детина разжал хватку, и Кириллыч вырвался. Оба типа полностью переключились на меня. Плохо, что старик не стал убегать. Упал на раскисшую от дождя землю и медленно пополз в мою сторону. Сейчас мы с противником по разные стороны холма. Только Кириллыч по-прежнему в зоне обстрела. «Ложись!» Рявкнул я страшным голосом и швырнул через холм Вальтер с опустевшей обоймой. Дернул старика за куртку, втаскивая в безопасный сектор. Пули запоздало взметнули фонтанчики грязи. Потом воцарилась тишина. Я снял с шеи ремешки Гансов, передернул затворы на обоих. Один вручил Кириллычу, шепотом добавил. «Нажимать здесь, стрелять туда». «Да разберусь», — также шепотом ответил он. «Что-то долго молчат с той стороны холма. Подозрительно долго. Может, пытаются обойти нас с тыла?» «Интересно, я ранил хоть одного? Стрелял-то не целясь по корпусу, а они оба в броне. Из пистолета ее не прошибешь. Максимум, что можно, свалить на землю, контузить, но не более того». Я достал из кармана гранату, ввинтил запал. Не хотелось бы так шуметь, но что делать, если иначе тебя не понимают? «Эй!» — вдруг донеслось из-за холма. «Вы целы?» «Трогательная забота». «А вы?» — вежливо отозвался я. «Мы тоже ничего. Откуда у вас этот Вальтер?» «И что особенного они в нем нашли? Стандартное оружие, разве что какая-то дурацкая гравировка на рукояти». «Это подарок», — хмыкнул я. «От любимой бабушки». «Дорогому внуку на день рождения?» Ну, тип того. А бабушку, случайно, не Виталиком звали? Может и так. Старушка-то была с фантазией. По ту сторону холма опять замолчали. «Эй!» — подал я голос. «Можете оставить себе этот замечательный пистолет? Мы просим недорого. Всего 5 банок тушенки». Они не ответили. Вот же, тугодумы. Интересно, кому раньше надоест лежать в грязи под дождем? Ситуация патовая. Холм — единственная преграда между нами. И господствующая высота. С его вершины 100 метров лес хорошо простреливается. Отступить — значит подставить противнику спину. По раскисшей земле быстро не побегаешь. А особенно это касается Кирилыча. «Эй!» — крикнул я. «Ладно, 3 банки тушенки за пистолет». «Вот далась тебе эта тушенка!» — пробурчал старик. «Но не могу же я бросать оружие на ветер!» Где-то сбоку хрустнула ветка. «А ну замри!» — рявкнул я. Кто-то подползал, прячась вон за тем поваленным деревом. «Говоришь, 2 банки тушенки?» — уточнил голос. Тот самый, который рекомендовал мне не дергаться. «Я сказал, 3». «Выходи без оружия, потолкуем». «Давай ты первый». В конце концов, именно они устроили эту заваруху. «Хорошо», — согласился голос. «Не стреляй, сейчас поднимаюсь». «Но-но», — подумал я, прижал пальцами рычаг гранаты и выдернул кольцо. Из-за поваленного дерева возникла фигура в камуфляже. Махнула в воздухе пустыми руками, словно давая понять, что никаких сюрпризов. «Держи его на мушке», — приказал я Кирилычу. А сам тоже встал. Мой Ганс остался лежать на земле. Длинный, незастегнутый рукав куртки скрывал гранату. Всего несколько шагов, и мы с незнакомцем уже стоим лицом к лицу. Точнее, его физиономии не видно под шапочкой-маской. Лишь кривятся в ухмылке губы, и глаза тревожно изучают меня через прорези. «Так значит, пистолет подарила бабушка?» «Ага», — кивнул я. «Милая такая 2-метровая старушка. И чем же ты такое заслужил?» «Топором», — ответил я бесхитростно. Он покачал головой. «Врешь!» Я засмеялся. «Так, может, свидетелей пригласить из обороны?» «Не трепись. Виталик та еще гнида, но не дурак. Так просто его не уделать». «А я и не говорил, что было легко». «И куда же это он смотрит?» Я резко повернул голову и увидел вторую фигуру в камуфляже. Укрываясь за сосной, детина целился в спину Кирилычу. «Ай-яй-яй!» — вздохнул я. «Как вам не стыдно!» И показал ему руку с гранатой. А вот и обменялись любезностями. Странно, но мой переговорщик будто расслабился от такого неформального общения. Поменьше стало настороженности в глазах. «Змей, опусти оружие!» — приказал он своему напарнику. Тот поморщился, но выполнил. Переговорщик кивнул. «Меня зовут Егор». «Денис». «Очень приятно. Может, вставим чеку на место?» «Мне не мешает», — сказал я. «Ну, как хочешь». Он опустился на поваленное дерево. «Садись, Денис, чувствуй себя как дома. Только пальцы не разжимай». «Ну так что, теперь поверил?» Он прищурился. «Ценный вы добыли пистолет. За такое 5 банок не жалко. И то, что взяли, можете себе оставить. Оружие, куртку». «Спасибо, только нам нужна 2-я куртка. Вот для него». Ткнул я пальцем в сторону Кирилыча. «А штуку баксов не хотите?» — вкрадчиво спросил детина. «Погоди-ка, змей!» Егор глянул на старика. «Он тоже там был?» «Мы напарники», — серьезно сказал я. «Хорошо, дам еще одну. Но сначала вопрос. Куда вы шли?» «На север», — уклончиво ответил я. «А точнее?» «Неважно». «Ваше дело. Только постарайтесь больше никого не убивать». Я удивленно приподнял брови. Мне показалось, что я ослышался. «А тебе что, их жалко?» Егор вздохнул. «За Виталика спасибо. Знаешь, какая у гада кликуха? Мясник». Меня передернуло. «Не надо растолковывать. Другие ничуть не лучше». «Да, но хватит. Здесь их полно. Не только оборонщики. Володьино – база миротворцев, плюс личная охрана Фомина, почти 1000 человек. Это такой местный олигарх». «Слыхал». «Всех не перебьешь. Это как булавочные уколы. Только разозлите, и сами нарветесь». «Молодой человек», – вдруг вмешался Кирилыч. «Вы за кого переживаете? За нас или за себя?» Егор посмотрел на старика, будто только сейчас увидел. Кашлянул и пожал плечами. «И за себя тоже. Только дураки не боятся. А еще думаю о людях. Тех, что здесь живут, понимаете? Вы-то уйдете, а они останутся. И как, по-вашему, на ком отыграется оборона?» «Приятно беседовать с гуманным человеком», — кивнул я. «Кстати, этот ваш арсенал, шмотки, консервы, откуда он? Наверное, помощь фонда Сороса?» «Типа того», — подмигнул змей. «Если кому не нужны гранаты и патроны, то шлют нам». «Не ерничай», — перебил Егор и смерил меня хладноватым взглядом. «Я просто объясняю, как мы живем. Здесь рядом с людьми мы не делаем ничего. Стараемся работать там, где это никому не вредит. И только там, где есть смысл рисковать». «Ну да, где есть что взять», — буркнул Кирилыч. «Да, все имеет цену. Оружие, шмотки и жизнь тоже». «Странные вы партизаны». «Обыкновенные», — уже без улыбки ответил змей. «Обыкновенные партизаны с большой дороги». Дождь почти утих. Какое-то время мы сидели молча. Потом Егор сказал. «Если хотите, оставайтесь». «В смысле?» «Можете переночевать, а хотите, так насовсем». «Зачем?» – удивился я. «Будем одной командой. Лишние стволы нам не помешают». «Спасибо». Я встал с поваленного дерева. «Спасибо за интересное предложение. Но у вас и так хороший бизнес. Отлаженный, прибыльный». «Бизнес? А вот поскольку уходят гансы? 500 за штуку?» Я порылся в карманах и левой рукой вытащил мятую бумажку с портретом Франклина. «Извините, больше нету. Скидку не дадите?» «Не парься, чувак», — сказал змей. «Сегодня у нас распродажа». А Егор промолчал, только яростно зыркнул. В общем, разговор не складывался. Пора и правду уматывать. Я положил 100-долларовую бумажку на поваленное дерево. «Засунь себе в жопу», — посоветовал Егор. Кирилыч растерянно моргнул. «Не везет ему с бойцами сопротивления. Сначала на контуженного нарвался, теперь вот эти двое». «Змей», — сказал Егор, — «принеси куртку и 5 банок тушенки». Детина скрылся в люке, загремел чем-то внутри схрона. Кирилыч шевельнулся, будто пробуждаясь, и вздохнул. «Плевать вам на людей, только за себя боитесь». Егор поморщился, как от зубной боли. «Откуда вы, храбрые, такие взялись, а? Где 3 года назад были, когда наши колонны с воздуха жгли? Небось, митинговали, требовали мира с цивилизованным сообществом. Вот и получайте то, что хотели». «Да», — пробормотал Кирилыч. «Наверное, мы это заслужили. Мы все». «Да перестаньте», — вмешался я. «Из нас 4 я помню меньше остальных, но в главном уверен. Если будем друг друга ненавидеть, выиграют лишь оборонщики и их хозяева». Опять появился змей. На плече у него висел ганс, куртка и потертый вещмешок с консервами. В руке початая бутылка виски и 4 пластмассовых стаканчика. «За встречу!» – предложил он. Я кивнул, а Кириллыч отвернулся. «Я с вами пить не буду». «Зря, уважаемый!» – вздохнул змей. «Товар качественный, натуральная Шотландия». Детина разлил по стаканчикам. Чокаться не стали. Я глотнул. Огненная влага прошла по языку и заструилась внутрь. Хорошие виски. Когда-то я пил такое. Уверен. «Спасибо». Аккуратно поставил пустой стаканчик. Взял у змея вещмешок, куртку и отдал Кириллычу. «Не поминайте лихом». «И вы», сказал Егор. Раскисшая земля ползет под ногами. Даже по некрутому склону спускаться тяжело, а особенно Кириллычу. А еще чувствую спиной неприятный холодок от направленных в спину взглядов. Конечно, сейчас мы отличные мишени, медленные, неуклюжие, и останемся такими еще 50 метров. Интересно, думает ли Егор об этом? Одна длинная очередь запросто может решить всю проблему. И в сытой, налаженной жизни не будет опасных зигзагов. «Фак!» Кириллыч поскользнулся и чуть не упал в грязь. Я едва успел подставить ему плечо. Руки мои заняты. В правой – ганс, а в левой – граната. Старику тяжело балансировать с вещмешком, но мне нужна свобода движений. Позади какой-то едва уловимый звук. Я рывком оборачиваюсь. В ладони Егора портативная радиостанция. Он прижимает ее к уху и смотрит в мою сторону, но будто не видит. Змей сидит с приклеенной полуулыбкой. Ганс в его руках неподвижен, словно безобидная игрушка. Лицо Егора как-то меняется. Даже на расстоянии, через его шапочку-маску я это чувствую и замираю в ожидании. «Да, понял», – бормочет Егор. «Сделаю, что смогу». Он опускает рацию. Я опять чувствую его пристальный взгляд. Осязаемо, физически тяжелый. Это неприятно, но я не отвожу глаз. Мой палец отдыхает на спусковом крючке. Ну давай, попытайся меня опередить. И кончим эту дурацкую игру в гляделке. «Денис, а сколько вы убили оборонщиков?» Я улыбаюсь. «Тебе что, интересно?» «Да, это не тыловые службы шерстить». «Ну, человек 5, а может и больше». «И все?» «Да какая разница? Никакого навара, ни цента, так что можешь не завидовать». «Дурак!» — кривится он. «Молодой и безмозглый». «Конечно, кто ж еще так рискует? За даром-то». Губы Егора белеют от ярости. «Я должен знать, что вы натворили». «Да так, мелочь», – пожимаю плечами. «Пара взорванных машин, еще один вертолет, случайно упал». «Идиоты», – качает он головой. «Несчастные придурки». Кириллыч удивленно шепчет. «Но ведь машина-то не ты, и вертолет». «Вертолет я». Раздраженно отмахиваюсь. Егор опять замолкает, сверлит меня взглядом и, наконец, озвучивает, будто через силу. «Они окружили Устюгина, сгоняют людей к зданию школы. Двоих уже застрелили прямо на улице». Я кусаю губу, не говорю ни слова, а Кириллыч вздрагивает. «А вы ничего не сделаете? Так и будете сидеть?» «А что я могу?» – глухо выдавливает Егор. «Собирайте отряд!» Он непонимающе изучает Кириллыча, будто пытается уловить смысл сказанного, и вдруг начинает трястись от смеха. «Да ты псих!» – злится старик. «Да нет, я нормальный!» – бормочет Егор, и усмешка его тает. 19 человек!» Говорит он, глядя в пространство. «Столько у меня было. За полгода в живых остались только мы со змеем.